Второе. Дед звонил редко и коротко, так и не привык к телефону. Говорил в одном направлении и очень громко, приходилось трубку держать на расстоянии. Голос был чужой, он будто докладывал. Почти всегда одно и то же. «Бронзовый солдат, прямо как полевая сводка. Вчера вот мы опять собрались у памятника». И так далее, и тому подобное. Не знаю, как он втянулся, зачем в 83 года себя так мучить. До этого он просто ходил на футбол с какими-то своими старыми друзьями, литейщиками. Они там, конечно, обсуждали все, что на язык подвернется. Памятник, правительство, пенсия — неизбежные темы, без этого никак. Так, видимо, дед и втянулся. Им незаметно овладели чужие мысли, как будто в мозг закрался паразит и стал потихоньку сводить его с ума. Каждый день он покупал газету, читал ее, а потом шел к памятнику и стоял там с прочими, выкатив пузо, обсуждал что-то, поводил головой из стороны в сторону, сверкал глазами. Зачитывал что-нибудь из газеты, сворачивал, разворачивал ее. Как-то я проезжал мимо Тыни-Смяги, на биржу, отметится, с тоской в душе ехал, покачиваясь в набитом троллейбусе, глянул в окно. Мальчики с повязками, старики, пожилая женщина с приоткрытым ртом слушает человека в рыжем пальто с газетой. Примечание. Тыни-Смяги — холм Святого Антония, на котором до апреля 2007 года стоял памятник советским воинам, павшим во время Второй мировой войны. Конец примечания. Несколько секунд я смотрел на старика с газетой с тем же сонным безразличием, что и на прочих. Смотрел на него, как на прохожего, пока не понял, что это мой дед. Я даже вздрогнул. Что случилось? Как я мог его не узнать? Он стоял с недовольным видом и рубил газетой воздух. Наверное, опять «Памятник, правительство, пенсия». Я таким его никогда не видел. Он и не был никогда таким резким и возмущенным. Он всегда был какой-то блаженный. Все ходил, досмеялся, улыбался, выпьет рюмочку и песни поет. А тут вдруг как подменили. И меня вместе с ним. Может быть, всех и все вокруг давно подменили. А мы по инерции думаем, что по-прежнему живем в том же мире. Или сами себе лжем, самих себя уговариваем, все так же, все то же, те же улицы, те же люди. Я не пошел на биржу, проехал дальше, прошелся по площади Свободы, дошел до длинного Германа, спустился к пруду, покурил, постоял, приходя в себя. Даже зажмурился несколько раз, чтобы прогнать это наваждение. А потом он умер, буквально через месяц. Хоронили в час дня почему-то. Было сумеречно, жидкий февраль, подтаявший по обочинам. Чувствовал себя посторонним. В горле скребло. Однако все прошло очень гладко, если не считать волны помешательства, которое накатило на маму. Не удержалась. Начала говорить с усопшим. Обращать внимание каждого на то, что дед сам просил, чтобы его одели именно так. «Да, он сам так просил», — прочитала она. «Это была его воля. Чтобы надели эту розовую рубашку, и этот пестрый галстук он тоже выбрал, и клетчатый пиджак». Если бы она не проговаривала все это с потусторонней интонацией, никто, возможно, и не заметил бы странной праздничности костюма. Вряд ли дед ее о чем-нибудь таком просил. Хотя, кто знает, он любил поговорить о своих похоронах. Даже мне довелось послушать. Однажды он серьезно начал. Что касается практической стороны этого неприятного дела, то все давно готово, и тут не о чем волноваться. Голова ни у кого болеть не будет. Он был прав. Все было готово. Имелись в виду не только деньги, но и мраморная плита, оградка и рамка с приступом к зеву могилы, которая так упростила и обезопасила процедуру, что никто даже ни разу не заскользил по льду, когда опускали. Все было тщательно продумано. Один из могильщиков сказал, что дед неоднократно приходил на кладбище обсудить все эти детали с ним. Поддав, Могильщик зашел так далеко, что рассказал, будто дед частенько захаживал на кладбище распить бутылочку с мужиками. Дед якобы говорил, что хотел знать лично тех, кто его похоронит, чтобы чужих на похоронах не было, чтобы были только свои, чтобы похоронили с душой, с сердцем, как подобает. Дед лежал в гробу, а мать жгла вокруг него свечи. Одна упала, мать стала с ней возиться и обожгла пальцы. Я налил водки. Мать протяжно завыла. Я отвернулся, выпил молча. Глянул на него. Маленький, в громоздком гробу, наряженный во все эти праздничные одежды, он был похож на волнистого попугайчика. От этого было еще страшней. Эффект его миниатюрности усиливала необычайно величественная куча красновато-желтого песка, бесконечно серое небо и мачтовые сосны. Сосны тоже отливали каким-то розовым цветом, были они огромны. Но куча песка меня заворожила. Неужели, чтобы похоронить такое маленькое тело, нужна такая груда песка? В воздухе что-то пронеслось. Птицы. «Легко ушел», — сказал кто-то. «Как жил, так и ушел». Я сказал, легкий, легко пошел. «Ах, это!» Поплакал дождик и перестал. Последние месяцы дед просто слонялся, придумывая себе занятия. Произносил свои монологи, я только и слышал от него. «Гражданство да гражданство, сдавай экзамен на гражданство». Он был единственный в нашей семье, кто стал гражданином. Паспорт он получил только потому, что был по натуре зевакой и балагуром. Шел он как-то в 90-м или 89-м году по одной из наших улиц, по сторонам глазел, увидел, как остановился грузовик с какой-то странной надписью. Подошел посмотреть. В те дни нередко что-нибудь продавали прямо посреди улицы из грузовика. Вот он и подошел, из любопытства. Никто ничего не продавал. Внутри грузовика сидели серьезные мужчины в пиджаках, подзывали людей, раздавали листовки, сидели на корточках с кровавыми, выкоченными, как у раков, глазами. Предлагали голосовать за независимую, свободную Эстонию. Говорили почему-то напряженным шепотом. Наклонялись к тебе, в глаза заглядывали, проникновенно шептали. Не потому, что боялись, что услышат, уже можно было не бояться, а от возбуждения. Шептали, точно сообщали какую-то тайну, подначивали поставить подпись. Обещали дать гражданство в будущем. Дед поставил подпись и через пару лет получил синий паспорт. И был очень собой доволен, просто излучал радость, как человек, который свою миссию выполнил. Возможно, ему было легче с гражданством умирать. Допускаю, он мог думать, что человек с гражданством летит на небеса первым классом, а все неграждане — третьим. Умер, ничем не обремененный. И тут я подумал, что сам, наверное, буду уходить куда как тяжелее. Мне даже страшно стало. Заработали лопаты. Я еще выпил. Услышал смех матери. Мороз пробежал по коже. «Только не нервничай». Вышел из-за моего плеча ее друг, сделал шаг к ней, протянул руку. Мне почему-то подумалось, что он это мне сказал. Мать дернула плечом и сделала шаг от него. Игриво, как девочка, истерично хохотнула, а потом закричала. «Я спокойна, я спокойна! Ты разве не видишь? Я спокойна!» И снова засмеялась, падая. Он подхватил ее. Мужики побросали лопаты, обступили. Я даже не смог подойти. Она быстро пришла в себя. Ей дали выпить водки, пошли. Она едва переставляла ноги и все говорила, что одна свеча погасла и обгорела. Нехорошо. У нее не было с собой запасной, ведь надо было у каждого угла поставить по свечке, чтобы все четыре угла были освещены. Запад, юг, север, восток. Меня трясло целый день. В ушах стоял ее смех. Мать лихорадила постоянно. Еще до смерти деда ее ненормальность бросалась в глаза, а как только он умер, началась настоящая буря. В те 40 дней я понял, что живу в одной квартире с сумасшедшей. Она расставляла фотографии. бабушки, дедушки и еще каких-то родственников, которых я не знал, и разговаривала с ними с напевом, покачиваясь и отражаясь в большом зеркале трюму. Это был настоящий ритуал. Она ставила зеркало на стол и раскладывала перед ним талисманы. Три слоника, большая бабушкина брошь с щербинкой, старый наперсток, платок с вышитыми инициалами деда, связка ключей, еще какие-то булавки и совсем неприметные мелочи. Зажигала свечу, другую, третью, четвертую, и в центр ставила пирамидку с черепашкой внутри. Купила на вокзале в лавке экзотики. Оттуда же были брошюры по йоге, амулеты и всякая прочая дрянь. Она жгла столько свечей, что как-то сразу кончились все запасы спичек. Потом она начала доставать из шкафов шали. Доставала и раскладывала, переворачивала, смотрела на свет, становясь перед окном. Что-то высматривала. Может быть, пыталась разглядеть линии судьбы или гадала. Она их примеряла на себя, куталась в них, вертелась перед зеркалом, а потом вешала. Они были такие воздушные, что шевелились сами по себе. Я вздрагивал. Мне казалось, что мать размножилась. Они висели на всех дверцах и крючках, висели и колыхались. Мать быстро превратила нашу квартиру в паутину. Шагу было не ступить, не запутавшись. Она все ныряла и ныряла в шкафы, вытягивала из-под дивана какие-то чемоданы, громко щелкала замочками, гремела ящичками, снова рылась в шкафах, а там полочки, полочки, а на полочках шали. Она занималась ими несколько недель. Так увлеклась, что забыла обо всем на свете. Не варила больше каши, перестала ходить на работу и отвечать на телефонные звонки. Целиком себя посвятила шалям. Торжественно завешивала ими зеркала. Зеркал тоже было очень-очень много, на каждой стене. В шкафах, на дверях, дверцах, на стульях и на полу, снятые со стен, зеркала, зеркала, зеркала. И все надо было завесить, поэтому она и возилась с шалями. Некоторые были очень старые, расползались в руках, за все цеплялись. Мать металась с ними, как одержимая, расстилала на диване, смотрела на них, а потом на вытянутых руках несла, ступая на цыпчиках. Но висели они плохо, то и дело падали. Одна такая сорвалась и улетела вслед за матерью. Она же носилась, как метеор. Она ворвалась в мою комнату с очками и какой-то платежкой. Что-то говорила, говорила, а я сидел и смотрел, как у нее за спиной бесшумно падает на пол привидение. Все это выводило ее из себя. Она ругалась и упорствовала, старалась изобразить на лице пасмурную важность. Вероятно, с таким выражением и снаряжала деда в последний путь. Она мне призналась, что никому чужому не доверила бы его. Как-то ее что-то прервало. Она остановилась, огляделась и с рассеянностью в прозрачных больных глазах сказала: «Я никогда не замечала, что у нас так много зеркал». Это-то и было безумием. Когда действительность становится такой гротескной, кажется, что сходишь с ума, и никто тебе помочь не может, потому что рядом с тобой одни сумасшедшие. Мать покупала мне вещи, ходила на рынок и покупала, покупала. Китайские ботинки на меху, которые громыхали, как колоды, зимнюю кожаную шапку на меху, в которую у меня потела голова, брюки, рубашку, ремень. А потом она купила телефон. У нас уже был телефон, но тут она купила дешевый, со скидкой, компания. Она всегда говорит это слово «компания». «Была компания», — оправдывалась она, — «я купила со скидкой». «Я не понимаю, зачем нам два телефона в квартире, если нам все равно никто не звонит, а сама она тем более». «Очень редко, очень. Она боится звонить. Ей все время кажется, что подслушивают. Дешевле его выключить». Теперь у него в комнате стоит цифровой стационарный переносной телефон, который светится огоньками. Посреди мрака, беспорядка, развала этот телефон как цветок, произрастающий на навозной куче. Я был потрясен. Почти все мои деньги были потрачены. Я спрятал последние крохи в металлической банке из-под кофе, которую каждый день перепрятывал. Даже бежать из этого дурдома не на что было. От бессилия хотелось стонать. Я лежал и курил, курил и слушал радио. Оттуда лезла чума всякая. Но я все равно слушал. Думал о моей банке из-под кофе. Думал, как бы ее наполнить. И радио слушал. Не потому что хотелось слушать, а потому что было лень двигать диван. Радиоприемник завалился за него и там бормотал голосом моего старого приятеля. В Нарве полиция задержала троих подростков, совершивших акт вандализма на кладбище, на котором захоронены солдаты, воевавшие на немецкой стороне во Второй мировой войне. В полицию в 7:00 вчерашнего вечера поступило сообщение о том, что на улице Иезу компания подростков нарушает правопорядок на кладбище, которое находится в ведении немецкого союза по уходу за воинскими захоронениями. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Идасской префектуры. Выехавший на место патруль задержал троих подростков в возрасте от 11 до 15 лет, которые успели сломать 8 крестов. Возбуждено уголовное дело по статье «Уложение о наказаниях. Осквернение памяти мертвых». Нарвская полиция благодарит внимательного горожанина, который сообщил об акте вандализма. Его голос совсем не изменился. Через 7 лет кошмаров включаешь приемник, а он там бормочет, как ни в чем не бывало. Безысходность какая-то. Я подумал о нем. Ну, о чем с ним говорить? Зачем искать встречи с прошлым, от которого без оглядки бежишь? У меня их хватает, этих пришельцев из прошлого. Все они слегка обтрепались, делают вид, что сильно изменились, куда-то продвинулись, к чему-то примкнули, во что-то ударились, что-то познали, открыли нечто для себя, чего-то достигли, чем-то стали. Я ничего нового в них не нахожу. Они занимаются тем же, чем и прежде, стараются пустить мне пыль в глаза. Мне. Это смешно. В каждой квартире мне что-нибудь дают, что-нибудь внушают, настоятельно советуют. Мне дали сумку книг, которые я обязан был прочитать. Мне дали стопочку дисков, которые я должен был прослушать. Несколько кассет с фильмами. А распечатки каких-то стихов всучили почти как сам издат. Все это полежало тут, в сумке у дивана, а потом я отнес им их барахло обратно. Даже не внимал. Мать решила починить стенные часы, которые всю жизнь провисели в гостиной. «Это настоящая реликвия», — сказала она с трепетом в голосе. «Память о родителях — это память». Ей мало было того пасьянса фотографий, которые она раскладывала на трюмо. Ей мало было бесед с пожелтевшими призраками, еще и часы понадобились. Конечно, в них же был звон той эпохи, чеканный шаг караула и прочее. Меня ужасали ее маневры. Часы были давно заброшены, лежали на шкафу вместе с какими-то коробами. Что было в коробах, я не знаю, но их пришлось снимать. Я снял и вручил ей часы. Она с этим гробиком ковырялась, как карлица. Она его вертела, как мартышка, куб, чтобы добраться до маятника, который отцепился, упал на дно и гремел там. Сперва попыталась повесить. Думала, что повесит, заведет, оно и пойдет. Время. Полезла по стремянке с часами на плече и перекошенной наискось челюстью. Челюстью придерживала распахнувшуюся не кстати дверцу. Носом маятник. Приоткрыв рот, установила стрелки. Ключом 3, 4, 5. Толкнула маятник. Прислушалась. Стоят. Смотрит, маятник безвольно повис. Она по часам стук-стук. Они ей бу-бу. Снова стук и слушает. Точно перестукиваясь с кем-то. в глазах слезы. Ее друг сказал, что посмотрит, покрутил и сказал, что какая-то пружина лопнула, нужен специалист. О, меня привело в восторг это слово. Конечно, такой антиквариат. Нужен мастер былых времен. Дай бог, чтобы таковые уже попередохли. Я с детства ненавидел эти часы. Меня начинало трясти от одной мысли, что я снова услышу, как они сипят, словно прочищая горло, перед тем, как вдарить, а потом удар за ударом бьют, заливаются, бьют, успокаиваясь, бьют, потихоньку затихая, как больной в бреду. Всегда заранее выходил из комнаты. Но часы умели застать врасплох. Какая-нибудь ревматическая пружина могла вдруг скрипнуть суставом, распрямляясь, а потом звякнуть, выпустив неприкаянную ноту. Челюсть сводила от этих звуков. Нет, часы я бы не вынес. Даже нерабочие они меня угнетали, напоминая о квадратном, давно откуковавшем времени. Зачем ей эти часы? Я не понимал. Столько лет они провалялись, а теперь вдруг ни с того ни с сего. Она хотела в каком-то смысле вернуть время. Я этого никак не хотел. Это стало бы отрицанием всего мною пережитого за последние годы. Моя жизнь утратила бы такой зыбкий и только для меня одного ценный опыт нездешней жизни. Бой этих мерзких часов, удар за ударом, перечеркивал бы все мною приобретенное и осмысленное там, по ту сторону Балтийского моря. Но мать их любила сызмальство, это была ее любимая игрушка, по ним она отмеряла время. Для нее время возникало и струилось в кишках этих часов. Оно тут зарождалось и тут умирало. Всю свою жизнь она знала, что на стене в гостиной ее родителей висят они и рожают время. Когда оставалась дома одна, моя маленькая мать разговаривала с ними. Иногда часы улыбались, и тогда было без 15:03. Иногда грустили, без 24. Она пододвигала к стене пол, влезала на него по стулу, вставала и смотрела, как в натертом до блеска маятнике бултыхается ее отражение, как рыбка в банке. И вот теперь она хотела все это вернуть. Она обратилась ко мне, чтобы я помог отнести их в мастерскую. Я отказался. Тогда она попросила своего друга, и он не смог отказать. Он нес часы на руках, как спящего ребенка, как щелкунчика. На улице моросило, они укутали щелкунчика в целлофан. Я следил за ними в окно. Когда они вышли на улицу, мне показалось, что мать нарочно откинула край целлофана, как если бы хотела, чтобы часы видели мир или могли дышать воздухом. Им сказали, что ремонт займет пару недель. Я не стал дождаться и съехал. Съехал я в старый сталинский дом. Толстые холодные стены, высокие потолки. Гулкие мрачные подъезды с грозными отголосками прошлого. Торжественные плиты ступеней, каждая как надгробие. Здоровенные, вызывающие трепет двери. Тишина в этом сталинском доме была поразительная. Она везде разная. В блочных домах порошковая, в деревянных сквозистая, напитанная пылью. В этом сталинском доме тишина была тяжелая, давящая, казематная, сырая. Я чувствовал себя там как в изоляторе. Квартира принадлежала художникам, было много всяких картин, которые стояли за огромным шкафом, и в самом шкафу места не было, чтобы повесить хотя бы рубашки. Картины, холстины, коробки с красками, банки, и на шкафу тоже лежали картины, свернутые в рулоны, как обои. Картины, картины, в чехлах, на картоне, на папке, на натянутой на рамку холстине, в рамках. Дышать было нечем. От нечего делать, разворачивал и рассматривал, курил, пил пиво, расставлял по квартире. Все равно они были рассованы, как попало. Там была всякая ерунда. Улицы старого города, ратуша, шпили всякие, черепичные крыши и все. Зато туалет был отвоеван у подъезда и расширен, в нем был душ, и все было выложено красивой плиткой. Хозяева сказали, что сами плитку делали, сами обжигали и клали. Это было очень красиво, но все равно несколько траурно, как в крематории. Мне постоянно казалось, что я в этом доме не просто так, что кто-то должен появиться или что-то должно случиться. Там очень гулко бухали двери, будто предупреждая о чем-то. В доме жили одни старики. Председатель дома все ходил и подбивал жильцов взять какой-нибудь кредит на ремонт. Но никто не соглашался, так как сам председатель не мог четко сформулировать, что именно хотел в доме ремонтировать. Да он и не особо старался. Он был неряшливый и ленивый, держал какие-то киоски или парковки. Председателем стал только по настоянию своего приятеля, который был председателем в соседнем доме. Тот дом, в отличие от нашего, имел на два подъезда больше, и там председатель был такой, что настоящий бульдог. Он получал больше и мог найти причину для кредита, и хватка была такая, что ему никто отказать не мог. По утрам я выходил на балкончик. Сосед там пил кофе. Я стал пить чай, курить с ним вместе. Он принес мне табурет. У меня в квартирке был только один стул, и тот тяжелый. Соседу было за 60. Работал дворником. Был он с хитринкой, но смешной, шепелявый. Разобрать его речь подчас было трудно. Говорил он самые банальные вещи. Все жаловался на здоровье, пил пиво, ругал соседок и правительство. С ним было легко забыться и думать о своем. Мы не раз видели, как к нашему председателю приезжал, хотя мог бы и просто подойти, председатель из соседнего дома и спрашивал: «Ну, что твои пенсионеры? Согласились кредит брать?» «Как нет? Так мы едем или не едем?» «Я не понял, мы же договаривались, что вот сейчас уже поедем. Давай, нажимай на них и едем нах». Потом садился в свой БМВ и уезжал. И тогда наш председатель вешал объявление о срочном собрании. Народ собирался, и потом мне сосед пересказывал, что опять председатель вынес два вопроса на повестку дня: увеличение председательских и кредит. И по обоим пунктам пролетел. С хлопком в ладоши говорил сосед и сипло смеялся.